Глава 22. Целитель. Клара. Первое, что я услышала при пробуждении, стрёк от заклятия, а уже потом почувствовала, как сотни мелких иголочек касаются кожи. «Ты же сказал, что она уже в порядке». Дарлин говорил тяжело и холодно, но его голос что-то задел внутри меня. Он был синонимом безопасности, спокойствия и доказательством того, что я до сих пор жива. «Это заключительный осмотр, я не могу работать, когда ты стоишь у меня над душой». Ответ прозвучал немного нервно. «Выйди, пожалуйста, за дверь». Вчерашние события не потрясли меня. Я не впервые получала ранения, хотя этот раз отличался от прошлого. Пусть без боли и крови, но я сомневалась, что выберусь живой. Дурман, попавший в мое тело, а судя по ощущениям, это был именно он, наверняка уже вывели. Если это действительно так, то я в порядке. Лишь мысль о том, что я убила человека, не давала покоя. Но судьбе, похоже, не понравилось, что я отделалась лишь острыми впечатлениями. Иначе как можно объяснить тот факт, что вторым говорившим был Дуглас Рокс? Если, конечно, я до сих пор не мучаюсь галлюцинациями. Мои ладони вспотели. Кровь усиленно побежала по венам. Но я все так же притворялась спящей, умудряясь ничем себя не выдать. Однако Дуглас лекарь, и этим все сказано. «Она без сознания, поэтому я останусь. Работай!» — безапелляционно отрезал Дарлинг. Тон Макса не выдавал его эмоций, но я-то знала, что обычно он разговаривает так, когда чувства, наоборот, переполняют его. Гнев, ярость, отвращение, горечь, волнение. Он мог испытывать любое из них. Наверное, будь его воля, он бы счастье и радость тоже спрятал за стеной непринужденности и холода. Только их никакой маской не скроешь. Глаза выдадут. Я же лежала и могла поклясться, что мое лицо неминуемо краснеет. Становилось жарко, а значит, я уже походила на помидор. Чтобы отвлечься, я сосредоточилась на анализе обстановки. Мы определенно находились в лечебнице. «Я лекарь, и здесь я главный», — возмущался Дуглас, но по сравнению с Дарлингом его баритон был слишком мягким, поэтому не производил должного эффекта. Хотя я даже не представляю, каким тоном надо говорить, чтобы переплюнуть Макса. Когда надо, напарник умел убеждать и принуждать, не пользуясь грубой силой. И по твоей милости она уже проснулась. Чёрт, я так и знала. Пустое дело притворяться спящей при целителе. «Клара?» Макс взял меня за руку, а по телу пошел разряд. Я вздрогнула и открыла глаза, встречаясь взглядом с обоими мужчинами. «Роженская!» Позвал напарник, заставляя смотреть лишь на себя. Его губы были сжаты в тонкую линию, а глаза, в которых на мгновение промелькнуло беспокойство, сощурены. Он гипнотизировал меня несколько секунд, будто убеждаясь, что я в порядке. Потом резко выпрямился и с мрачным выражением лица бросил. «Заканчивай осмотр. Я правда выйду, а то, наверное, помешаю вам двоим». Последние слова он выделил особой интонацией. И больше даже не взглянув на меня, вышел в коридор. Мы с Роксом, стоявшим у моей кровати в белом халате, остались наедине. А я смотрела на закрытую дверь. Что это сейчас было? Вам двоим? Макс всегда резко реагировал на упоминание о целителе. Пусть и сам заговаривал о нем, ведь я предпочитала молчать. И раньше я не обращала внимания на его выпады. Казалось, если я начну разбираться в причинах тех или иных действий Дарлинга, мой мозг просто не выдержит и сломается. А теперь? Неужели он ревнует? Я нахмурилась. Эта мысль внесла смуту в мое сознание. Посмотрев на свои ладони, я прислушалась к отголоскам воспоминаний. Когда Макс пришел ко мне ночью, его черная фигура рассеяла ядовитый свет дурмана, я испытала такое облегчение, какого раньше и представить не могла. Даже тьма иногда несет спасение. «Клара?» — Дуглас привлек к себе внимание. «Удивительно, но я совсем забыла о нем». Лекарь выглядел еще привлекательнее, чем в студенческие годы. Его белые блестящие волосы были собраны в хвост, придавая ему шарма. Но неожиданно красота бывшего сокурсника показалась мне слишком выхоленной, не мужской. Что со мной случилось? Сейчас было не время для расшаркивания и приветствий. Хотя я бы соврала, если бы сказала, что присутствие Дугласа меня не взволновало. Чтобы отвлечься от его красивого лица, я обвела взглядом выдержанную в бежевых тонах палату. Она была идеальным примером аскетизма. Кроме кровати, тумбочки и окна, здесь больше ничего не имелось. Даже окно с широким подоконником, на котором лежала стопка вещей, похоже, Дарлинг позаботился и об этом, оказалось лишено занавесок. Помимо глубокой раны на плече и ушиба копчика, поинтересовался лекарь, одарив меня теплой лучистой улыбкой. «Ну, если по-честному, то перечисленное я вообще не считаю». Я приподнялась, забираясь повыше на подушку, и лишь теперь заметила, что на мне больничная рубашка. «И, надеюсь, меня переодевал кто-то из твоих помощниц». Дуглас вновь улыбнулся, и у его рук возникло слабое белое сияние. «Сейчас я продолжу осмотр, так что не пугайся, если будет немного жечь и покалывать». «Хорошо», — легко согласилась я. Я чувствовала себя здоровой, и от этого становилось странно. Моим последним воспоминанием было то, как я сидела в коридоре на полу, и голос Дарлинга, а потом я просто провалилась в пучину ярких красок и растворилась в желании. Самое пугающее, что какая-то часть сознания вновь желала ощутить влияние отравы. Лишь от одной мысли тело бросило в легкий жар. Значит, дурман вызывает привыкание, но одного приема явно недостаточно. Правда, такое невероятное совпадение, как Дуглас Рокс в моей палате, все же навевало сомнения. Вдруг все вокруг галлюцинации? Я внимательно посмотрела на лекаря. Так они с Энн все же вместе? Белое магическое сияние усилилось, проникая сквозь одеяло, и кожу вновь закололо. «Тебе очень повезло, Клара», — поделился блондин, сосредоточенным видом вглядываясь в сияние, обволакивающее мое тело. «Если бы не твоя врожденная устойчивость к вредным веществам, ты бы вряд ли выжила. Думаю, расчет был именно на это». «Врожденная устойчивость?» — сухо переспросила я. «Да, очень редкий дар. Ты же не думала, что это обычная невосприимчивость к алкоголю?» Его ладони медленно поплыли выше, теперь сияние сосредоточилось в районе моего живота. «Хм, мой отец такой же, если честно, я настолько привыкла к своей особенности, что не считала ее чем-то важным», — призналась я. «Конечно, в определенный момент я даже гордилась своей устойчивостью, но никогда не думала, что она спасет мне жизнь». Белое сияние поднялось выше, к груди. Я нервно поежилась и, чтобы разрядить атмосферу, продолжила. «Так что это был за яд? Дурман из темного смертника?» Брови Дугласа сошлись на переносице. «Да, но необычный дурман. Мы не смогли определить его точный состав, несмотря на старания наших магов в лаборатории». «Почему?» «Тихо, не вставай!» Рокс мягко надавил на мое плечо, заставляя лечь обратно. Я послушалась, с шумом втянув воздух. «С этим ядом что-то не так, он быстро распадается, исчезает из крови», — продолжил целитель. Теперь его ладони приблизились к лицу, и мои щеки запылали. «Вкупе с твоей устойчивостью это происходит еще быстрее, поэтому наши маги не выделили составляющие. Может быть, мы смогли бы что-то отыскать, если бы собрали частицы порошка с твоей одежды, но ее конфисковали люди из стражи. Теперь они всем занимаются. Как выяснилось, информация секретна. Но, по моему мнению, у яда магическая составляющая, поэтому кому-то предстоит тяжелая работа». Учитывая то, что детали случившегося скрывали, Дуглас слишком много знал. Но не стоило забывать, что он потомственный лекарь, у него обширные связи. «Ясно», — процедила я. «Как только выберусь из палаты, расспрошу Дарлинга, он явно сможет все прояснить». Перед глазами стояло воспоминание борьбы с моим несостоявшимся убийцей. Мои руки, испачканные алой влагой, и бездыханное тело с многочисленными ранами, оставленными луной. Такое чувство, будто я искупалась в крови. Хоть и следов после этого не осталось, но желание помыться никуда не пропало. Я хотела собственноручно убедиться, что чиста. Тяжело убить кого-то, даже если этот кто-то явился по твою душу. «Все, закончили», — с полуулыбкой сказал Дуглас. «Да? Хорошо». Спокойно отозвалась я, без промедления выбираясь из-под одеяла и свешивая ноги с койки. «Ты здорова, но завтра надо будет явиться на повторный осмотр. Если заметишь что-то необычное, то сразу ко мне», — предупредил он. Дуглас Рокс и раньше был очень дружелюбным, но в этот раз я ощущала искреннее внимание. Сердце пропустило удар, а потом вновь забилось, как ни в чем не бывало. Захотелось спросить его об Энн, но я не могла. Сразу бы напросился вопрос, как я узнала. И можно было наугад соврать, что мне сказал кто-то из сокурсников. Та же Марго, например, но вдруг о них никто не знает, как и о нас с Дарлингом. Ведь мы теперь напарники, а это шокирующая новость во всех отношениях. «Так ты идёшь сегодня навстречу?» Отходя в сторону, спросил Дуглас. «Выпускников?» Я усмехнулась и покачала головой. «Не думаю». Перед кроватью стояли хлипкие на вид белые тапочки. «Это связано с нападением?» Невзначай поинтересовался лекарь, и я вновь подняла на него взгляд, будто заново изучая человека. «Кажется, со мной было что-то не так. Мне всегда нравилась исключительная воспитанность и выдержка целителя. Никогда не слышала, чтобы Рокс кому-то грубил просто так, в отличие от того же Дарлинга, например. Но неожиданно он просто перестал вызывать у меня какие-либо эмоции. Ерунда, он же всегда мне нравился. Может, мне сейчас просто не до него? Но как может быть не до человека, который вызывает симпатию? В плане чести и чувств я была максималисткой и практически не признавала полумир. «Извини, Дуглас, к сожалению, я не могу об этом говорить, запрещено», ответила, вставляя ноги в тапочки. «Понимаю». В палате повисла осязаемая от напряжения тишина. Дуглас просто стоял, будто ожидая чего-то, а я мучилась над вопросом. Попросить ли его держать язык за зубами? Ради задания и ради самой себя. «Знаешь, не думал, что вы с Дарлингом...» Рокс замолчал, видимо, не зная, как продолжить. Я поняла, что он имел в виду. «О, нет, мы просто работаем вместе, ничего личного». Соврала и ухом не повела. По крайней мере, его я могла убедить. «Я рад. Ты единственная, кто противостоял ему в академии. Меня всегда это поражало. Слова мужчины не находили во мне отклика. Он слишком нагл, бесчестен и аморален, чтобы привлечь нормальных людей, как мы с тобой». «Что ты сказал?» Я вскинула голову. Скулы напряглись так, что заныли зубы. Я поднялась на ноги, чувствуя неестественную слабость в теле, которая стремительно растворялась. Бровь Дугласа удивлённо изогнулась. «Разве ты так не считаешь?» Он, стояв, сложив руки на груди и непонимающе склонив голову на бок. Тонкая прядь белых волос, выбившаяся из хвоста, касалась плеча. «Вспомни только общие занятия или полевые сборы. Ты не раз оказывалась в лекарском крыле. Это была учёба. Отчасти именно благодаря ей я всегда стою на ногах». Я опустила взгляд и обошла кровать, направляясь к подоконнику, на котором лежали вещи. Остановившись, совершенно осознанно предупредила. «Очень прошу, больше Дарлинга при мне не оскорбляй. Ты можешь думать о нём всё, что угодно, твоё право. Но слушать это я не желаю». Тяжело сглотнув, потянулась к вещам. «В противном случае беседа у нас не сложится. А теперь прошу, выйди, мне надо переодеться. И спасибо за лечение». Повисла гнетущая тишина. «Ладно, увидимся». Эти слова будто весили полтонны. Дугласу явно не понравилось сказанное мною. Дверь глухо хлопнула, а я уставилась в окно. Столицу накрывал облажной дождь. Серое небо резко контрастировало с красной черепицей крыш. Редкие деревья, что виднелись отсюда, стояли почти голые, а их мокрые ветки изгибались чёрными кривыми линиями на фоне городского пейзажа. Попытавшись в деталях вспомнить случившееся накануне, я столкнулась с неудачей. Само нападение ярким клеймом отпечаталось в памяти, а вот всё, что происходило после ядовитого порошка, превратилось в мешанину звуков, цветов, запахов и необъятных смущающих желаний. Я не могла отделить реальность от обманчивых видений. «Надо будет спросить у Дарлинга», — отстранённо подумала я, разгребая стопку одежды. «Слишком о многом мне надо у него спросить». «Стоп, что это?» Убрав в сторону свёрнутый плащ, я кончиком пальца поддела цветастую ткань. Платье развернулось, упав воротом вниз. Я держалась за подол. Моя бровь скептически взметнулась вверх. Этот цветастый ужас подарила мне мама 3 года назад. Жалко было выбрасывать подарок, поэтому он кочевал со мной с одной квартиры на другую. Тяжело вздохнув, я покачала головой и стала переодеваться. Сейчас одежда последняя, из-за чего я буду переживать и волноваться. В конце концов, если ты чувствуешь себя уверенно, любой наряд придётся к лицу. Я вышла в тихий коридор лечебницы и сразу натолкнулась на Дарлинга. Он стоял у самой двери моей палаты, прислонившись спиной к стене и сложив руки на груди. А в противоположной стене виднелся след от удара, который осыпал кусок штукатурки. Эта трещина могла появиться давным-давно, только вот пыль на каменном полу доказывала обратное. Макс поднял голову, посмотрел на меня. Его спокойный взгляд прошёлся по моему наряду. «Что, нравится?» — с усмешкой спросила я, потянув рукой край юбки. Платье до щиколоток с сапогами смотрелось странно, А учитывая плащ с капюшоном, я вообще стала законодателем мод. «Пойдет», — ответил напарник, потеряв интерес. «Ладно». Я нахмурилась, а потом, собравшись, перешла на деловой тон. «Надо идти, у нас накопилось много дел, а у меня вопросов». «Стой!» Я замерла. «Нам сюда». Дарлинг показал в сторону, противоположную от лестницы. Я молча последовала за ним. Мы прошли несколько палат, прежде чем я решила спросить. «На тебя тоже напали?» Он кивнул. «Если честно, мне не нравилось тягостное давление, исходящее от него. Мы не раз спорили, осыпали друг друга ругательствами и даже дрались, но подобная неловкость чувствовалась впервые. Под маской сдержанности пылали эмоции. «Ты что-нибудь выведал?» «Не совсем. Одного убили на моих глазах, а другого убийцу пришлось оставить и бежать к тебе. Соответственно, когда я вернулся, его уже там не было». «Понятно. А что с дурманом?» «Расскажу чуть позже, не здесь». Я кивнула, принимая к сведению. Мы прошли коридор до конца. Встретили несколько спешивших лекарей, больных, сидевших на скамейке в коридоре, и дюжину цветочных горшков, занимавших все ниши в стенах. И вскоре уткнулись в дверь, полностью выполненную из стекла, с вырезанными матовыми узорами. Оказалось, с этой стороны есть запасная лестница. «Спасибо», — сухо и нерешительно произнесла я, спускаясь по ступенькам позади Дарлинга. «Не за что». Он даже не оглянулся. Я покачала головой. «Чёрт, это неправильно. Не так надо благодарить человека, почти спасшего жизнь, и не так отвечать в подобной ситуации. А что, если я не права? Тогда он высмеет меня. Будет неприятно, но не смертельно», — в конце концов решила я. Как же было нетипично то, что я собиралась сделать. «Макс», — позвала я, остановившись, но он, будто не услышав, продолжал спуск, упрямец. Я вскипела, догнала и вцепилась в его плечо, заставляя развернуться. «Да остановись же ты!» — перевела дух, встретившись взглядом с его карими глазами. «Сейчас не время, но я все-таки скажу это. Слушай внимательно, Дарлинг, повторять не буду. Спасибо, что пришел ко мне, когда это требовалось. Я бы поступила так же. И я была гораздо больше рада видеть тебя, чем Дугласа. Даже не так. Я хотела видеть только тебя. Поэтому, пожалуйста, не испепеляй меня взглядом. Я знаю, когда ты зол». Не верилось, что я сказала это. Хоть и обещала себе держаться от Дарлинга на расстоянии, я только что сама сделала шаг навстречу.